Встреча состоялась в Кремлен-Бесетер. Хаким предлагал морской берег Диеп. Он считал это романтичным. Вот почему я его иногда ненавижу. Он высказывает глупые, убогие мысли, как будто вся жизнь — постановка его дурацкого театра. Площадь Воскресенья — нейтральная территория. Самое пустое пространство — площадь Воскресенья во второй половине дня. Уже наступили холода. Поблизости не было почти никого, кто-то гулял с детьми, да еще голуби медленно расхаживали в траве. Я представила себе пляж Такоради в это время, зеленую воду, набегающие волны, гул моря, как будто в глубине спрятан гигантский мотор, теплый ветер, пеликанов. Я не чувствовала ничего, ни гнева, ни боли, главное, той дрожи, которую ощущала всякий раз, когда подходила к океану. Я сидела на скамейке, подняв воротник куртки и надвинув шапку на лоб до самых глаз. Назначенное время прошло, я собиралась встать и уйти, но тут в сквере появилась какая-то фигура. Она приближалась ко мне медленно по диагонали, словно возникла из ниоткуда. Я смотрела на нее, сощурившись, в глаза бил свет фонарей. Удивительно, она была такой маленькой, такой хрупкой, с узкими плечами, казалось бы, ребенком, если бы не кривоватые ноги. Она с трудом двигалась по продавленному асфальту, слегка расставив руки. На ней черные брюки и жакет, волосы коротко подстрижены и тоже черные. Я не вижу ее лица, но ощущаю, что она на меня смотрит. Она меня тут же узнала. Я чувствую, как по всему телу, по венам разливается волна жара, заполняет грудь. Я не знаю, гнев это или любовь. Мне хочется говорить, встать и пойти ей навстречу, но я не могу пошевелиться. Это во сне или наяву? Она остановилась передо мной и больше не двигается. Она говорит, я слышу ее голос где-то в глубине своего тела. Голос у нее молодой и четкий, довольно высокий. Голос девочки, чеканящей слоги, которые она меняет местами, нарубает маленькими порциями. Голос девочки, не умеющей говорить, долго молчавшей, повторяющей выученный урок. Она действительно та, за кого себя выдает. А если обманщица, как все эти типы в прошлом, которые крутились вокруг Баду в Такоради? Я не отвечаю. Я смотрю на нее так пристально, что у меня начинает болеть шея. На площади недалеко от центра Мальро группа детей играет в мяч. Они кричат и ругаются. Мяч ударяется о припаркованные машины с таким грохотом, что голуби улетают. Где-то на балконе слышен пронзительный лай, совсем как у собачки Шинас. К нам подходит девчонка лет 11-12, толстая, с лицом азиатского типа и копной густых курчавых волос. Она пристально смотрит на меня. Я злобно кричу: «Что тебе надо? Марш отсюда, оставь нас в покое». Несколько секунд она стоит неподвижно, потом уходит. Но на другом конце сквера, наполовину скрытая деревьями, оборачивается и с хитрым видом смотрит в нашу сторону. Я бы охотно бросила в нее камнем, но под ногами у меня нет даже кусочка щебня. На женщину в черном это не произвело никакого впечатления. Она замолчала на несколько секунд, пока я кричала на девчонку, но даже не взглянула на нее. Женщина, не отрываясь, смотрит на меня. Она совсем не такая молодая, как мне показалось вначале. У нее усталое лицо, впалые глаза, в углах рта морщинки, которые никому из женщин не удается скрыть. На коже шея гладкая, наверное, она недавно делала подтяжку. Мсье Баду как будто сказал Биби, говоря о моей матери: «Очень красивая, как Рошель». Правда, у нее густые волосы, абсолютно черные, наверняка крашеные. Она худенькая и стройная. А если все это скверная шутка? Мсье Баду по объявлению нанял актрису? Но зачем? Какой смысл? Может, это заговор? Речь идет о наследстве, нужно найти мою настоящую мать? Она садится рядом на скамейку, хочет взять меня за руку, но я не даюсь. Я смотрю на ее руки, совсем не похожие на мои. У нее маленькие, сухие, темные ладони, у меня другое дело. Я довольна, что у меня крупные руки. Если я сажусь за пианино, то захватываю пальцами полторы октавы. У меня руки больше, чем у многих парней. Поэтому я и могу играть роль Будур. А как, собственно, зовут эту женщину? Биби мне называла какое-то имя. Не то Мишель, не то Матильда. А ее фамилия? Где она живет? Чем занимается? Есть ли у нее дети? Если да, то это мои сводные братья и сестры. От одной этой мысли меня начинает мутить. Не хочу ничего знать, не хочу ее слушать. Я привстаю со скамьи, но женщина кладет ладонь мне на руку, слегка сжимая ее, и мне кажется, что меня парализует боль. «Послушай», — доносится до меня, — «я никогда не переставала думать о тебе. Я хотела тебя видеть, узнать тебя лучше. Когда ты родилась, я взяла тебя на руки. Ты была такая маленькая и легкая. Ты родилась за 2 недели до срока и весила не больше котенка. Я на тебя смотрела, в больнице я просыпалась ночью, искала тебя в палате новорожденных. Мне хотелось взять тебя на руки, но это запрещалось. Я ждала утра, тебя приносили в больничной одежде. Я так хотела прижать тебя к себе. Ты была такая маленькая, такая нежная. Твои глаза были обращены ко мне. Уже через несколько часов после родов ты мне улыбалась. Я не хотела расставаться с тобой, не хотела, чтобы тебя забирали. Я дала тебе имя, я сама его выбрала, а потом тебя унесли. Тебе сделали больно, мне тоже сделали больно. Тебя оторвали от меня, ты укоренилась во мне, а тебя оторвали. Я слушаю, не дыша. Мне хочется встать, пройти с ней по площади, показать, где я жила вместе с Баду, показать театр, который я подожгла, подвал, где мусорные баки расплылись зелеными и желтыми пятнами. Я охотно прошлась бы с ней по пляжу, по твердому песку, чтобы почувствовать под ногами холодную воду и посмотреть, как она смывает наши следы. Она сидит на скамейке прямо, мне нравится ее поза, ее слегка изогнутая спина. Она не валится на сиденье, как большинство женщин. На ногах у нее лакированные лодочки на высоких каблуках или, скорее, босоножки из тонких ремешков. Я расскажу историю твоего появления на свет, но тебе придется немедленно ее забыть, потому что она не должна служить ни добру, ни злу, и никто другой не знает этой тайны. Когда ты родилась, мне было 17 лет. Я ничего не понимала в жизни. Я встретила твоего отца случайно на берегу моря в Африке. Родители снимали там дом. У него была красивая машина, мы гуляли по берегу моря. Я помню, какой там бывал туман. Мне очень нравилось останавливаться возле дюн, когда туман словно окутывал нас. Мне казалось, между нами настоящая любовь. Я все скрывала от родителей, уходила из дома ночью тайком. И однажды вечером, когда машина остановилась около дюн, он начал меня тискать. Я не хотела, но он ведь был сильнее меня. Он прямо озверел, говорил угрожающим голосом. Я пыталась выскочить из машины, но он меня схватил, распластал на заднем сиденье, я хотела закричать, но побоялась. Мне казалось, я сейчас умру. Я больше не сопротивлялась. Он сделал это, было больно. Он зажимал мне рот рукой, я задыхалась. Потом он отвез меня домой, а мне было стыдно. До того стыдно, что я не посмела ничего сказать родителям. Я пошла под душ и мылась так долго, что отец начал колотить в дверь. Он решил, что я в ванной потеряла сознание. Я больше не хочу ее слушать. Ведь речь обо мне, не о ком-нибудь другом. Никто не имеет права говорить обо мне. Я надеялась услышать историю красивой любви. Даже у Шиназ была история любви, и Абигайль родилась от нее. Я хотела бы оказаться воплощением чуда, возникшего среди всего этого неприличия. Я не хочу больше ничего знать о войне, о ненависти, о том, что моя жизнь украдена. «Молчи, молчи!» — я кричу грубым голосом, как кричала когда-то на типов, кадривших мою сестру. Я встаю и повторяю: «Молчи, я больше не хочу тебя слушать». Она тоже встала, семенит рядом со мной. Ее каблуки стучат по тротуару, походка спешащей, испуганной девочки. Я вспоминаю, как Биби надевала позолоченные лодочки Шинас и бегала в них по вестибюлю. Каблуки щелкали по кафелю, а смех Биби звенел, как колокольчик. «Врешь, это ты меня бросила, сама ушла, а меня бросила. Мне так нужно было, чтобы ты взяла меня на руки, а ты меня отшвырнула, как старую тряпку, ты меня выбросила на помойку». Она хочет еще что-то сказать, но я кричу, чтобы заглушить ее слова: «Врешь, врешь». Она монотонным голосом равнодушно повторяет заученный урок. «Меня изнасиловали. Он меня принудил и изнасиловал». Я опять кричу: «Врунье, ты от меня отказалась, ты меня бросила. А сейчас явилась рассказывать всю эту чушь и непристойности. Не хочу тебя слушать. Убирайся к своему мужу, к своим детям. Они тебя ждут. Иди к черту вместе с ними и больше никогда со мной не разговаривай. Ни со мной, ни с моей сестрой, ни с мсье Баду. Никогда больше не приезжай сюда, оставь меня в покое». Я надорвала голос. Я бегу через площадь, и когда оборачиваюсь, ее уже не видно. Только дети, играющие в мяч, и толстая девчонка, которая тайком за мной шпионит. Я делаю в ее сторону угрожающий жест, и она тоже исчезает. Вдалеке я замечаю силуэт этой женщины, спускающейся с холма в сторону главной улицы, как быстро бегущий черный муравей. Мне больно, мне ужасно больно дышать. Наверное, из меня еще не улетучился яд пламени, я чувствую ожог во всем теле и запах горелого, который уже навсегда останется в воздухе над центром Мальро, Диснеевским сквером и всем этим кварталом. Я мечтала, чтобы стена, которая нас разделяет, наконец упала. Все стены мира. Все, что оказалось между мной и Биби. Помехи, проволочки, кусты, покрытые шипами, колючая проволока. Вся эта гадость, день за днем пожиравшая нас, сплетни, мелочность, несправедливость. Я мечтала, чтобы ветер смахнул все это, буйный морской ветер, и мы стали бы, как раньше, лучшими подругами. Я этого правда очень хотела. Я, так сказать, чиста, у меня ни перед кем нет обязательств. Выписавшись из больницы, я решила не возвращаться в центр Мальро. Сквер с голубями и стариками на скамейках, дома с тысячей одним окном — все это больше для меня не существовало. Точнее сказать, и раньше не существовало. Какие-то куски городской жизни, которые обретают реальность, только когда на них смотришь. Стоит отвернуться, они исчезают в тумане, как призраки. Когда я по телефону объявила Хакиму Кингу, что больше не собираюсь играть в 202 ночи и вообще приходить в центр Мальро, он не сильно удивился. Немного помолчал и высказался: «Окей, очень хорошо, мы постараемся справиться без тебя». Да уж, конечно, вокруг полно девчонок-эмигранток, которым он обещал луну с неба. Правда, ни у кого нет таких красивых волос, как у меня. Я думаю, поскольку больше не придется видеться со мной, у него стало легче на душе. В романах он охотно читает про безумие, но в жизни оно ему действует на нервы. Он может боиться, что я опять подожгу театр или испорчу альбом Ван Моррисона «Moon Dance», или изрежу его куртки-косухи. Примечание: Ван Моррисон — североирландский композитор и певец, создатель жанра кельтский соул. Конец примечания. Я не проверяла, но, скорее всего, он сменил замок в своей комнатушке. Чтобы жить поближе к Биби, я переехала в Нормандию, в Араманш. Вилла хоть и не на морском берегу, от нее всего полчаса хода до места высадки союзников. Конечно, это не пляж Такоради или Гран-Басама, но все же широкое пространство с открытым небом и зеленым морем. Я сняла меблированную комнату на вилле. Моя хозяйка, старая англичанка, миссис Кросли, вероятно, она поселилась здесь, чтобы находиться поближе к мужу. Он участвовал в высадке союзников, но через несколько лет умер. По крайней мере, так она сказала. Она дает мне читать книги о войне и открытии Второго фронта. Отмечаю, что по-немецки это называется вторжением. Миссис Кроссли настойчиво повторяет, что мне нужно работать гидом с прибывшими туристами. У меня ведь английский как родной язык. Я уже говорила, мне никогда не составляло труда найти работу. Когда Биби об этом узнала, она предложила мне переехать в Кан к ней и ее другу. Он учится на медицинском факультете, его зовут Михаил Ланг, он кажется очень симпатичный. Но вряд ли ему будет так уж приятно каждое утро завтракать вместе со мной, да и ей тоже. Нужно скромно признать, способность других понять вас очень относительно. Я говорю даже не о любви, а о толерантности. Пожалуй, это урок, который можно извлечь из случившегося. Если так уж обязательно извлекать из всего уроки, в чем я далеко не уверена. Я забыла упомянуть об одной детали, крайне комичной, крайне смехотворной, хотя, по сути, одновременно горькой и трагической. Но это просто ни в какие ворота не лезет. Вопреки всему, что мне известно о Баду и особенно об отце, я не могла поверить Биби, когда она мне рассказала. Кажется, красавчик Дерек Баду докатился до того, что попросил мою мать, я имею в виду старуху, с которой встречалась в Кремлен-Бесеттер, выплачивать ему алименты, чтобы компенсировать неприятности, которые она ему причинила, бросив меня после рождения и заставив его признать отцовство. Я представляю себе старого орангутанга в задней комнате его ресторана, в котором, конечно же, подается бельгийское национальное блюдо, что-то вроде супа из рыбы или курятины с салатным цикорием. Представляю себе, как он пишет письмо, слезливое и полное сожалений, но не забывает указать в конце номер своего банковского счета. Может быть, он случайно роняет в конверт несколько своих драгоценных волос, посланцев его промахов и неудач.